Глава третья. Айлин. Эдвард. Подъехав к особняку, я сразу почуял неладное. Отдал ключи от машины привратнику, чтобы тот загнал авто в гараж, а сам поспешил в дом. «Добрый вечер, милорд». Пожилой камердинер встретил меня в холле. «Приказать Гелле подавать ужин?» «Да», — ответил я на автомате. И вдруг свежий аромат весны ударил в нос. «Томас, кто у нас в гостях?» «Сэр, это не гости», — опустил он седую голову. «Только не говори, что Айлин приехала из поместья!» Страдальчески вздохнул я, хотя уже и так понял, что это аромат ее духов витает по всему дому. «Да, ваша милость, леди Айлин приехала днем. Убил меня камердинер новостью». «Где она?» Напрягся я, предвкушая бурную встречу. «В библиотеке, милорд». «Ну да, где ж ей еще быть?» Пробубнил я себе под нос. «Приготовь мне ванну, пожалуйста, и скажи Гелле, чтобы через минут 40 подала ужин». «Будет сделано, ваша милость». И Томас неторопливо пошел исполнять мои просьбы. «Сдает старик, но мне его жалко увольнять. Всю жизнь проработал у моего деда и отца. Он для меня как связующая нить с моим родом». Я прямиком направился в библиотеку, свернув в другое крыло. «Вот же непослушная девчонка. Я ведь писал ей, чтобы не приезжала». «Эдвард!» Девушка радостно вспорхнула с кресла, увидев меня в дверях. Бросила книгу, которую читала, и кинулась ко мне обниматься. «Ты приехал, наконец-то! Я так соскучилась!» Она повисла у меня на шее, прямо как в детстве. Только вот покружить я ее уже не смог. Слишком взрослая сестричка для этого. И когда она успела так быстро вырасти? «Айлин, оставь уже привычки маленькой девочки. Ты же леди!» Строго произнес я, отцепив ее руки от своей шеи. «Ты почему меня ослушалась? Я не разрешал покидать родовое поместье». «Эдвард, ну сколько можно держать меня в четырех стенах? Я хочу в столицу. Сезон давно открыт, а я прозябаю в деревне». Сморщила она свой острый носик. «Мне ведь уже 18. Я должна быть представлена императору и высшему свету. А ты меня держишь в этой клетке». «Ага, как же. Знаю я, дорогую сестренку, понимаю, куда она стремится. В столице ее интересует только учеба. Вот уже год она грезит о том, чтобы поступить в Академию магических наук. Нечего леди делать в заведении, где учатся практически одни мужчины. Вот зачем старый император разрешил девицам поступать в академии и получать профессию? Образование им все равно не пригодится, их удел замужество и материнство. Пусть воспитывают детей и ублажают мужей. Айлин, поверь, сейчас не самое удачное время для того, чтобы выходить в свет. Вздохнул я, взяв ее худенькие плечи в свои руки. В Нербурге орудует маньяк, который не щадит ни простых девушек, ни аристократок. «Я читала в газете, что жертвам было где-то по 20 лет», — нахмурила она бровки. «Мне этот маньяк не угрожает еще года два. Тем более ты его скоро поймаешь». «Не факт, что маньяк выбирает жертв определенного возраста. Может, это просто совпадение. Не сдавался я. И когда он будет пойман, неизвестно». «Эдвард, пожалуйста, не отправляй меня обратно в поместье!» — захныкала она, и ее глаза заблестели. Не хватало еще только слез. «Я герцогиня де Бофорт. Мне положено быть при дворе, а не помирать от безделья в деревне!» «Бездна! Терпеть не могу, когда Айлин плачет! У меня сердце заныло от жалости к ней!» Мы лишились родителей, ей тогда было 12. Как она плакала, как горевала. Я был рядом, утешал ее, насколько мог. Знает плутовка, что я не устаю против ее слез. и все сделаю, чтобы она не расстраивалась. Хорошо, дорогая, ты остаешься. Сдался я, только бы не видеть снова, как она рыдает. И я представлю тебя императорскому двору, как полагается. Правда? Она подняла синие глаза, смотря на меня с надеждой и плохо скрываемой радостью. Правда. Я обнял ее, понимая, что сестра, конечно, права. Ей пора выходить в высшее общество, присматриваться к женихам. Мне придется попотеть, выводя ее в свет, чтобы оградить от ненужных кавалеров. Бездна! Я буду вынужден жить во дворце. Когда мы туда поедем? Заулыбалась плутовка. Можем прямо завтра. Я вспомнил, что Бенедикт говорил об официальном приеме. Он пригласил во дворец каких-то почетных гостей. Хотел представить их императорскому двору и наградить памятными подарками за заслуги перед короной. Замечательно. Я тогда пойду собирать вещи. Радостно пропищала Айлин и бросилась прочь из библиотеки, прихватив книгу, которую читала до моего появления. Вот ведь пигалица. Я уже предчувствую надвигающиеся трудности и проблемы. Но куда денешься? Я должен исполнить свой семейный долг и найти для сестры достойного жениха. Бездна. Надо вызвать во дворец портного, чтобы он в кратчайшие сроки обновил гардероб Айлин, сделав его достойным ее титула герцогини. Мало мне проблем на мою голову. Милорд, ванна готова. Камердинер появился вовремя, отвлекая меня от тяжелых мыслей. Спасибо, Томас. Вздохнул я удрученно. Я так понимаю, леди Айлин остается. Да, кстати, она одна приехала или с горничной? Вспомнил я вдруг, что ее прислуга в поместье была вроде как на сносях. Ее привез только шофер, милорд. Горничная леди Айлин через месяц должна родить. Она боится ехать в Магавто по деревенским дорогам. Ну да, в ее положении это опасно. Задумался я. Придется просить Бенедикта, чтобы для нас выделили отдельные покои. А для Айлин нашли горничную. Бездна. Надо написать записку и предупредить его о том, что завтра мы явимся ко двору с официальным визитом. Я приму сегодня ванну или нет?